«Я его не знаю», — вновь и вновь уверял он. «Определенно он был здесь впервые. Спросите еще Большого Мо, он-то должен знать». Но тот утверждал, что тоже не знает, как мы на него позднее не нажимали. Тем временем прибыла комиссия по расследованию убийств и приступила к работе. Задержанные были отправлены в ФБР и там помещены в камеры после короткого допроса. Было так много дел, что ночная бригада уже не справлялась, и пришлось нескольких сотрудников вытаскивать из постелей. Большого Мо и его подручного продолжали допрашивать. Когда боссу гангстеров представили его питомца Дика, он потерял самообладание и обругал того по-всякому. Когда мы показали боссу золотые часы, он пытался, как бешеный, броситься на своего подручного. Его пришлось удерживать силой, но он решительно отрицал, что знает человека, который должен был встретиться с Боуманом в Герцоге. Хотя согласился дать его описание, которое совпадало с теми, что дал портье. Большего добиться не удалось. Остальные подтвердили его показания. «Нам нужно достать фотографию Теда Боумана», — сказал Фил. «Когда я высаживал его перед его домом». «Зачем? Ты забыл богатую тетку Джерри. Это все-таки мотив». «Тогда тетка тоже в опасности. Возможно». «Спокойной ночи. До завтра». «Ты хочешь сказать «до сегодня», — сказал я и снял ногу с педали сцепления. Подозрения Фила лишили меня покоя. Из дому я позвонил в ФБР и организовал охрану перед домом миссис Блэкберт. Прибыв утром в офис, я начал с того, что составил список всех лиц, которые находились в Герцоге, неофициально. Он не стал длинным, и все, состоящие в нем, находились в камерах. Потом я вызвал рисовальщика из отдела криминалистики, передал ему список и просил по показаниям допрошенных изготовить эскизы. Позвонил в филиал Farmer Trust Bank в Квинси и пригласил старшего кассира и мистера Суслова прибыть к нам после обеда. Им предстояло помочь рисовальщику сделать портрет мистера Смита, человека, который оформил для Лири ложный счет в этом банке. В допросах наступила пауза. Большой Мо и его команда сидели теперь по камерам и имели достаточно времени, чтобы обжиться. Судя по докладам, Эдди Пинк настаивал на своих показаниях. Только Честер Дик, казалось, сломался. Еще ночью он несколько раз требовал разговора со мной, чтобы ускорить дело. Я отправился в тюремный корпус и попросил охранника впустить меня. Дик сидел на нарах, закрыв лицо руками. Случилось то, что я предвидел. Он был полностью сломлен и готов на все, лишь бы отделаться как можно легче. «Я буду говорить», — сказал он, услышав щелчок замка и узнав меня. «Ну, тогда начинай», — кивнул я. «Ты застрелил Боумана». «Это должно быть тот другой парень, который тогда был в отеле». И тут его осенило. «Сравните пули. К моей пушке они не подходят». «Мы еще не дошли до этого», — заметил я. «Но я не уверен, что при сравнительном отстреле выяснится факт, благоприятный для тебя». «Нет уж, это точно, я не стрелял». «Что же, кроме этого тебя мучает?» Он сообщил кое-что по мелочам, но они не имели ничего общего с убийством Боумана. Я постучал в дверь камеры, и охранник снаружи открыл. Я как раз закурил, когда шеф по телефону приказал мне подняться к нему. Раздавив сигарету в пепельнице, я отправился в путь. В кабинете мистера Хейга сидел мужчина в штатском, в котором, однако, сразу можно было узнать офицера. «Капитан Хьюджес», — представил мистер Хейг. Капитан подал мне руку. «Рад с вами познакомиться, мистер Коттон. Генерал Слейк поручил мне проверку показаний Хобарта». Он улыбнулся. «Мистер Коттон, не могли бы вы проводить меня к мистеру Хобарту?» «Охотно», — кивнул я, — «но в данный момент не могу. У меня еще масса дел. Если вы сможете подождать немного, с удовольствием.